15 лет назад. «Где Вив?» — спросила я у Натали. Та пожала плечами в ответ. Эллисон сделала то же самое. «Не знаю. Она была здесь». «А сейчас ее нет», — ответила Натали. «Наверное, в коттедж пошла». Возвратившись несколько минут спустя, мы обнаружили, что Кизил пуст. «Я буду искать ее», — заявила я. «Может, ее не надо искать?» — сказала Натали и почесала новые укусы. «Я все равно пошла. Сначала в душевую. Если мыслить логически, она могла быть только там. Но здание оказалось заперто. Странно, особенно в столь поздний час. Я обошла душевые по периметру, поддавшись любопытству. Дойдя до знакомой щели, я услышала, что в душевой бежит вода. И еще один звук. Стон. Я должна была уйти. Я поняла это сразу. Мне нужно было развернуться и отправиться прямиком в Кизил. И все-таки я не устояла и посмотрела. Этому меня научила Вивиан. Если есть возможность, глупо ею не воспользоваться. Я наклонилась к трещине. Я заглянула внутрь. Я увидела Вивиан. Она стояла лицом к стене, прижавшись к дереву грудью. Позади был Тео. Он держал ее за руки и двигал бедрами. Губами он прижимался к ее шее, чтобы заглушить стоны. Я увидела их вместе. Они занимались чем-то таким, о чем шептались девчонки в школе. Мое сердце раскололось надвое. Оно заболело так, что я даже услышала треск. Отвратительный звук. Будто по дереву ударили топором. Я повернулась, чтобы убежать. Я испугалась, что Вивиан и Тео услышали, как раскалывается мое сердце. И тут я увидела Кейси. В губах она зажала сигарету. «Эмма?» — спросила она, выдыхая дым. «Что-то не так?» Я покачала головой, хотя из глаз уже бежали предательские слезы. «Ты расстроена?» «Нет», — солгала я. «Мне просто нужно побыть одной». Я проплакала столько, что у меня кончились слезы. Я вернулась в Кизил. Там были все, включая Вивиан. Девочки сидели на полу и играли в две правды и одну ложь. В руке Вивиан была та самая фляжка. Она действительно существовала. Теперь Вивиан сделала медленный глоток, словно чтобы доказать, что я зря сомневалась. «А, вот ты где», — сказала она, протягивая фляжку. «Хочешь?» Я уставилась на ее мокрые волосы, убранные в хвостик, розовую кожу и дурацкую подвеску. В тот момент я презирала ее сильнее всего на свете. Я чувствовала, как в жилах закипает ярость. Жгло до боли. «Нет». Эллисон продолжила говорить. Варианты были, как обычно, глупые и хвастливые. «Первое. Я знакома с сэром Эндрю Ллойд Вебером. Второе. Я не ела хлеба уже год. Третье. Я думаю, что Мадонна лучше поет «Не плачь по мне, Аргентина», чем Петти Люпон». «Второе», — сказала Вивиан, отпивая из фляжки. «Хотя мне все равно». Эллисон невинно улыбнулась, попытавшись сохранить спокойствие. «Правильно. Я ела блинчик с утра. А еще мама сделала мне французские тосты перед тем, как я отправилась в лагерь». «Моя очередь», — вмешалась я. «Первое. Меня зовут Эмма Дэвис. Второе. Я отдыхаю в лагере «Соловей». Я сделала паузу, готовясь солгать. «Третье. Я только что не видела, как Вивиан и Тео трахаются в душевых». Натали охнула и прикрыла рот рукой. Эллисон почти взвизгнула. «Боже мой, Вив! Это правда?» Сохраняя спокойствие, Вивиан смотрела на меня с мрачным блеском в глазах. «Это явно тебя расстроило». Я отвернулась, не в силах выдержать ее взгляд, и промолчала. Вивиан продолжила. «А расстраиваться меж тем должна я. Ты за мной шпионила. Смотрела, как я занимаюсь сексом, как извращенка какая-то. Эмма, ты извращенка, да? Я сорвалась именно из-за ее небрежного тона. Она говорила так медленно, так спокойно, с небольшой, тщательно выверенной таликой презрения. Конечно, она нарочно поджигала фитиль, чтобы случился неизбежный взрыв. Я исполнила ее желание. «Ты знала, что он мне нравится!» — заорала я, и слова понеслись вперед неостановимым потоком. «Ты знала! Ты не вынесла мысли, что кто-то может уделять внимание мне, а не тебе! Поэтому ты с ним переспала! Ты могла, и ты сделала это!» «Тео?» — Вивиан рассмеялась коротко и жестоко. «Ты и правда думаешь, что Тео тобой интересуется? Господи, Эм, да ты просто ребенок!» «Это куда лучше, ведь ты просто сука!» «Сука, да, но хотя бы не наивная глупая девочка!» «Если бы у меня остались слезы, я бы разрыдалась на месте, но у меня их не было!» Я оттолкнула Вивиан и залезла на кровать. Я легла на бок, спиной к ним, и подтянула ноги к груди. Закрыла глаза и стала глубоко дышать, пытаясь не замечать огромную пустоту в груди. Они не сказали ни слова, отправились в душевую, чтобы посплетничать и не унижать меня лишний раз. Вскоре после этого я провалилась в сон. Тело и мозг решили, что это лучшее лекарство. Я проснулась посреди ночи. Меня разбудил скрип половиц. Я села на кровати. Свет полной луны лился внутрь серо-белым потоком. Все они прошли через него и на мгновение озарились сиянием. Сначала Элисон, затем Натали и, наконец, Вивиан. Она замерла, увидев, что я проснулась и смотрю. «Вы куда?» — спросила я. Вивиан улыбнулась, но как-то безрадостно. Я почувствовала в этой улыбке грусть, сожаление и намек на раскаяние. «Ты еще слишком мала для этого, Эм», — сказала она. Она подняла указательный палец и прижала его к губам, успокаивая, уговаривая вступить в их сговор, прося о молчании. Я отказалась. Я хотела, чтобы последнее слово осталось за мной. Так и вышло. В воздухе повисло горькое эхо, и Вивиан, наконец, вышла из коттеджа, закрыла за собой дверь и исчезла навсегда.